Глава 19, из которой вы узнаете о том, как Суню-кун усмирил волшебника пещеры облаков, и как Сюан-цзан на горе Будды познал сутру о моральном и телесном очищении. Итак, волшебник, превратившись в луч света, умчался, а великий мудрец на радуге пустился в погоню за ним. Вдруг перед ними, словно из-под земли, выросла гора. В тот же миг волшебник, превратившись в большой красный луч, принял свой настоящий облик, ринулся в пещеру и, схватив там грабли с 9 зубьями, выбежал, готовый к бою. — Ах ты, низкая тварь! — заорал Суню-кун. — Откуда ты взялся? И каким образом узнал, кто я такой? Ну, показывай, на что ты способен, тогда я пощажу тебя. — Даже тебе неизвестно, на что я способен! — отвечал волшебник. — Иди-ка сюда, держись крепче и слушай, что я тебе скажу. Я с малых лет был по натуре грубым, в невежестве не чувствовал стыда, и более всего мне было любо укрыться от постылого труда. Себя улучшить я и не пытался, и жажда истин не владела мной. Потоком грез неясных отдавался под солнцем днем, а ночью под луной. Но вот однажды, предаваясь лени, я праведного мужа повстречал, и он, радея о моем спасении, меня в беседах долгих поучал. Он к чистой жизни звал искать дорогу, остерегал не падать в бездну зла, ведь те, кто посвящает жизнь пороку, вершат грехи, которым нет числа. Как небо не гневи, а неизбежно приходит смерть, и ты познаешь страх, но думать будет поздно, безнадежно о 3 путях и о 8 концах. В словах священных мощь была такая, что я с себя стряхнул мирскую грязь и стал трудиться, и искренне раскаясь, к познанию вечной тайны устремясь. Любви к учителю я преисполнен. Нет, гнев его мне не принес вреда, он отвратил меня от преисподней и указал небесные врата. И познавал я 9 превращений, эликсир бессмертия получал, охваченный неистощимым рвением над книгами, склоняясь по ночам. Меня туманы в небе окружили, сияющие цветною пеленой, наполнились здоровой силой жилы, и вход в чертог открылся предо мной. Там был устроен лучезарный праздник в честь моего прихода, и вокруг бессмертные расселись сообразно ступеням рангов и былых заслуг. Я оказался равен им по чину, и подошла небесная река, чтоб опуститься мог в ее пучины и в бой водить подводные войска. Когда уж безупречным все казалось, царице день рождения наступил, и в заводях нефритового зала толпа придворных собралась на пир. Но там вино мой разум одолело и пробудило мой свирепый нрав. Я все громил направо и налево, я буйствовал, рассудок потеряв. Я в тот дворец, где крылся холод вечный, посмел ворваться в ярости слепой. Небесных фей я видел рой беспечный, был окружен их шумную толпой. Едва я очутился вместе с ними, как сердце охватил любовный пыл, не совладав с желаниями земными, я дерзко и бесстыдно поступил, запрет. Казалось мне возможным, не ведая, где чистота, где грех. Чане я выбрал из толпы наложниц, схватил и обнял на виду у всех. Я долго умолял ее, но тщетно, и все сбивая на своем пути, я стал метаться в страсти безответной, не в силах утешения обрести. Я так тогда разбушевался дико, что потерял и выход из палат, и получил нефритовый владыка об этом от чиновника доклад. Такой осадой был дворец обложен, что ускользнуть не мог бы ветерок. Вот так поступок мой неосторожный меня на гибель верную обрек. Я крепко схвачен был волшебной стражей, но продолжало действовать вино, и предстоящий суд мне не был страшен. Что ждет меня, мне было все равно. Предстал я на допросе перед троном, охраной огражден со всех сторон, и тут же, в соответствии с законом, к жестокой казни был приговорен. И ждал я смерти, ужасом объятый. Но вдруг придворных дрогнули иды, и вышел неожиданный ходатай, дух милосердный золотой звезды. Его слова не прозвучали даром, и жизнь мою ничтожную спасли, но молотом 2000 ударов мне палачи по телу нанесли. С костями перебитыми, без кожи, в мучениях я познал вину свою, и сброшен был в поместье у подножья горы Фулинь и превращен в свинью. Преступника молва не пощадила, и, зная жизнь мою, не мудрено, что звание мне жесткая щетина, в округе было прозвище дано. Так ты, оказывается, дух неба, повелитель небесных водных сил, изгнанный на землю, — промолвил Суню-кун. Тогда нет ничего удивительного в том, что тебе известно мое имя. — Ишь ты, сумасбродный конюх! — воскликнул волшебник. — Сколько духов пострадало, когда ты учинил на небе дебош! А теперь ты явился сюда, чтобы обманывать людей? Хватит безобразничать! Отведай к моих грабель! Суню-кун не в силах был снести подобного оскорбления, взмахнул посохом и ринулся на своего противника. И вот на склоне горы между ними завязался бой. Бой начался во вторую ночную стражу и продолжался до самого рассвета. Наконец волшебник почувствовал, что теряет силы, превратился в ветер и скрылся в пещере, крепко заперев ворот. Осмотрев пещеру, Суню-кун обнаружил плиту с надписью «Пещера облаков». Увидев, что уж совсем рассвело, а чудовище все не появляется, Суню-кун подумал: «Ведь учитель ждет меня. Пойду-ка я к нему, а потом вернусь и изловлю чудовище». На облаках он быстро вернулся в Гао-Лао-Джуан. «А надо вам сказать, что Сюан-Цзан всю ночь провел в беседе со старцами, толкуя о старине, а также о современных делах, и даже не сомкнул глаз». И не успел он подумать, что Суню-кун долго не возвращается, как, выглянув во двор, увидел его. Спрятав посох, Суню-кун поправил на себя одежду и вошел в помещение. «Я здесь, учитель!» Старцы поспешили подняться и почтительно склонились перед ним. «Много пришлось вам потрудиться», — промолвили они. «Ты пропадал всю ночь», — сказал Сюан-цзан. «Удалось тебе поймать волшебника?» — Учитель, — отвечал Суню-кун, — этот волшебник непростой оборотень и не какое-то там горное чудовище. Он изгнанный с неба повелитель водных сил. По ошибке он был зачат не в той утробе, поэтому лицо его и похоже на свиную морду, а свою духовную сущность он не утратил. Он сказал, что фамилию и имя ему дали соответственно его наружности, и потому называют Джу-Ган-Ле, свинья жесткая щетина. Я выманил его из пещеры и вступил с ним в бой, однако он превратился в ветер и улетел прочь. А когда я посохом ударил по ветру, он превратился в золотистый луч и скрылся в пещере своей горы. Там он схватил грабли с 9 зубьями и бился со мной всю ночь. Однако на рассвете волшебник струсил, бежал с поля боя и заперся в своей пещере. Я хотел было высадить двери и схватиться с этим чудовищем не на жизнь, а на смерть, но вспомнил, что вы, учитель, будете беспокоиться, и решил вернуться сюда, рассказать вам, как обстоят дела. Когда он кончил свой рассказ, старый Гао подошел к нему и, опустившись на колени, взмолился: «Почтенный отец, что же теперь будет? Как только вы уйдете, это чудовище снова вернется сюда. Умоляю вас, довести это дело до конца, вырвать зло с корнем, чтобы после не случилось какой-нибудь беды. Сделайте для меня такую милость, а я отблагодарю вас по заслугам. В присутствии всех моих родственников я составлю бумагу о том, что половину всей земли и имущества отдаю вам. Только уж, пожалуйста, вырвите вредную траву с корнем, чтобы дом наш мог пребывать в спокойствии и мире. «Мне кажется, что вы немного преувеличиваете, почтенный Гао», — смеясь сказал Суню-кун. «Волшебник сам сказал мне, что аппетит у него действительно велик. Однако и работает он на вас усердно. Благодаря его стараниям вы за эти годы приумножили свои богатства, так что он не зря ест ваш хлеб. Почему же вы непременно хотите выгнать его? Он небесное божество, изгнанное на землю, он помогает вам вести хозяйство и, как мне кажется, не причинил никакого вреда вашей дочери. По-моему, такой зять очень ценный в доме человек и никак не может запятнать честь вашей семьи, опозорить вас. Я считаю, что вы должны оставить его у себя в доме». «Дорогой отец, — сказал на это старый Гао, — пусть все это верно. Однако слава о нем идет дурная. Мне постоянно приходится слушать разговор о том, что старый Гао взял в зятья чудовище. Как вы думаете, приятно это?» «Раз уж ты начал это дело, — вмешался тут Сюаньцзан, — то надо довести его до конца». «Да я просто пошутил, — сказал Суню-кун. — Хотел послушать, что он будет говорить. На этот раз я непременно изловлю это чудовище и приведу сюда, так что, может, ни о чем не беспокоиться. Ну, а теперь, почтенный Гао, позаботьтесь как следует о моем учителе, а я отправляюсь», — закончил Суню-кун. С этими словами он исчез. Одним прыжком Суню-кун очутился у горы и, подойдя к пещере, ударом посоха разнес ворот. «Эй ты!» — громко крикнул он. «Прожорливый дурень! Мешок с сметиной! Живо выходи! Померимся с тобой силами!» Волшебник в это время спал, сладко похрапывая. Шум и ругань разбудили его. Он в бешенстве схватил свои грабли и, набравшись духу, выбежал из пещеры, пронзительно крича: «Ах ты, проклятый монах, с тобой бед не оберешься! Почему ты разбил мои ворота? Что я тебе сделал? Почитай законы и узнай, что за насильственное вторжение в чужой дом виновный карается смертной казнью!» — Да ты, видно, настоящий дурень, — сказал смеясь Суню-кун. — Если я и разбил твои ворота, так не зря. Были на то причины. Не забывай, что ты силой захватил чужую девушку и без всяких полагающихся в таких случаях церемоний жил с ней. Известно ли тебе, что за такие вещи полагается смертная казнь? — Да что с тобой разговаривать, — крикнул волшебник. — Отведай-ка лучше мои грабли. — Ведь этими самыми граблями ты работал на поле почтенного Гао, — сказал Суню-кун, без труда отражая удар. — Так неужели ты думаешь, что я испугаюсь тебя? — Но если ты считаешь, что это обыкновенные грабли, то ошибаешься, — воскликнул волшебник. — Послушай, что я тебе о них расскажу. Их твердостью могучий обеспечил, надежно закалив священный лед. С клещами Лао-Дзюнь сидел у печи, шуруя уголь ночи напролет. Волжбой отполированно на славу пылают зубья в солнечных лучах. Недаром уголь дух звезды кровавой подбрасывал в пылающий очаг. Пять полководцев, не боясь усилий, раскрыли мудрой тактики секрет, и знания сокровенные вносили в работу боги всех пяти планет. Старались духи тьмы и света дружно, и труд был завершен в конце концов. Вот девять зубьев светится жемчужных и с золотыми листьями кольцо, и небо грабли достают, и землю безмерно протяженные в длину. Начало инь с началом ян объемлют и разделяют солнце и луну. и 6 двойных волшебных начертаний порядку в небесах помочь должны, а чтобы звезды верно сочетались, 3 граммы багуа нанесены. Их высшей драгоценностью недаром назвали, ибо нет для них преград. От мастеров их получив в подарок, правитель неба был безмерно рад. Я улучшал себя и стал бессмертным, и заработал полководца чин, сам император в милости безмерной с почетом эти грабли мне вручил. Поднимешь их — полно сиянием неба, опустишь их — завоет ураган, и урожай суля, сугробы снега укроют землю к радости крестьян. Самим бессмертным силы их опасны, владыка ада ощущает дрожь. Отчего их нету смертных, ясно, где на земле металл такой найдешь? Свой облик изменять они способны, и заклинания слушаясь, как вихрь они взметнутся в небеса, и сотни покажут упражнений боевых, расстаться с ними ни на миг, ни в силах. Их ствол резной сжимаю я во сне, на персиковый пир я захватил их, и были во дворце они при мне, но опьянев. И, став не в меру пылким, я оскорбил святые небеса, и на земле я очутился в ссылке, и здесь скорблю, возмездие неся. Став духом, людоедом, злым и гневным, тащу в пещеру путников с дорог, и оттого приятно мне в деревне прожить хотя бы и недолгий срок. Да, грабли эти славное оружие, им тигров и волков легко убить, они драконов могут обнаружить в их логове во тьме морских глубин. С той дивной остротой и мощью грозной я побеждаю в споре боевом, хотя бы ты был весь из стали создан, один удар и дух из тела вон. Брось ты, молоть чепуху, дурень! Выслушав его, отвечал Суню-кун, опуская посох. Я готов подставить тебе свою голову. Попробуй ударь по ней, и сам увидишь, улетит у меня душа или нет. Тут волшебник взмахнул граблями, и, что было силы, хватил ими Суню-куна по голове. Раздался страшный треск. От граблей полетели искры, но на голове у Суню-куна не осталось даже царапины. У волшебника от страха опустились руки, и ноги подкосились. — Вот так штука! Что за голова? — изумленно воскликнул он. — Ты меня еще не знаешь! — продолжал Суню-кун. Когда я учинил дебош в небесных чертогах и выкрал эликсир бессмертия, утащил персики бессмертия и унес вино небесного императора, бессмертный Эрлан захватил меня и доставил во дворец духа звезды Южной Медведицы. Все небесное воинство рубило меня топорами, мечами и саблями, колотило молотками, на меня напускали гром и молнию, но все было напрасно, я остался невредим. После этого меня забрал с собой святейший Лао Цзюнь. Он поместил меня в свою волшебную печь и поджаривал на священном огне. Глаза мои, как видишь, стали огненными, голова медной, а руки железными. Если не веришь, бей еще. Посмотришь, будет ли мне больно. Я помню, что до того, как ты учинил дебош на небе, ты проживал в пещере водного занавеса на горе цветов и плодов в стране Аолайго. Однако потом я о тебе ничего больше не слышал. Какими же судьбами ты очутился здесь, и почему решил напасть на меня уж? Не мой ли тесть пригласил тебя? — Нет, твой тесть тут ни при чем, — отвечал Суню-кун. — Я вступил на путь истины, отрешился от даосизма и стал монахом. Мой учитель, почтенный Сюаньцзан, названный брат танского императора, следует сейчас в Индию поклониться Будде и попросить у него священные книги, а я охраняю его. Прибыв в деревню Гао-Лао-Джуан, мы разговорились со старым Гао, и вот тогда-то он и попросил нас спасти его дочь и изловить тебя, грязное животное. Тут волшебник отбросил свои вилы и, громко приветствуя Суню-куна, воскликнул: «А где же сейчас этот паломник, который идет за книгами? Очень прошу вас представить меня ему!» — А для чего это он тебе понадобился? — спросил Суню-кун. — По правде говоря, — промолвил волшебник, — я живу здесь по повелению бодхисаттвы Гуанинь, которая призвала меня стать на путь истины, питаться только растительной пищей и ожидать здесь прибытия паломника в Индию к Будде за священными книгами. За это она обещала мне прощение. И вот я живу здесь уже несколько лет, но так ничего и не слышал о паломнике. Почему же ты его ученик? Сразу не сказал мне, что вы идете за священными книгами, а решился действовать силой, врываться в мой дом и вступать со мной в драку. Ты только не хитри и не вздумай улизнуть от меня, предупредил волшебника Суню-кун. Поклянись перед небом, что ты действительно желаешь охранять танского паломника, тогда я сведу тебя к моему учителю. Тут волшебник упал на колени, поднял глаза к небу и, отбивая земные поклоны, воскликнул: «О, милостивый Амитофо! Тебя я призываю в свидетели! Если я солгал, пусть меня сочтут преступником и разрежут на мелкие части». «Ну, в таком случае неси огонь, — приказал Суню-кун, — и спали свое жилье, тогда я отведу тебя к своему учителю». Волшебник вмиг натаскал соломы и хвороста, раздобыл огня и поджег. Вскоре от пещеры облаков остались одни развалины, и она стала похожа на заброшенную гончарную печь. «Ну, теперь я свободен. Веди меня к учителю, — сказал волшебник. «Отдай раньше грабли!» — потребовал Суню-кун. Волшебник повиновался. Тогда Суню-кун выдернул у себя пучок шерсти и, дунув на нее, крикнул: «Изменись!» Шерсть тотчас же превратилась в веревку. Суню-кун подошел к волшебнику, скрутил ему руки назад и крепко-накрепко связал. Волшебник не оказал никакого сопротивления. Затем Суню-кун схватил его за ухо и потащил за собой, приговаривая: «Ну, живей, живей, иди, пошевеливайся!» «Да ты полегче!» — взмолился волшебник. «У тебя такая тяжелая рука, что у меня уши трещат от боли!» «Полегче нельзя!» — отвечал Суню-кун. «А то мне за тобой не доглядеть!» «Ведь не зря, — говорит пословица, — дело будет вернее, если даже самую смирную свинью крепче держать за ухо. Вот погоди! Придем к учителю, выяснится, что ты говоришь правду, и тогда я отпущу тебя». На облаках и туманах они отправились прямо в деревню Гао-Лао-Джуан. Очень быстро они достигли деревни, одной рукой держа грабли, а другой таща за ухо своего пленника. Суню-кун сказал: «Видишь, вон сидит человек. Это и есть мой учитель». Между тем семья Гао, все родственники и старик Гао, увидев, что Суню-кун тащит волшебника за ухо, вышли им навстречу. «Почтенный учитель, дорогой учитель! — воскликнули они. — Да, это действительно наш зять». Тут волшебник выступил вперед и, как был, со связанными за спиной руками, повалился перед Сюаньцзаном на колени. — Учитель, твой ученик рад приветствовать тебя, — промолвил он. — Если бы я раньше узнал о том, что вы пожаловали в дом моего тестя, то давно бы пришел приветствовать вас и не допустил бы никаких неприятностей. — Что все это значит? — спросил Сюаньцзан, обращаясь к Суню-куну. — Тебе, оказывается, не только удалось усмирить это чудовище, но оно даже пришло приветствовать меня. Тогда Суню-кун отпустил своего пленника и, ударив его палкой, крикнул: — Ну, дурень, рассказывай! Тут волшебник подробно рассказал о том, что бодхисаттва Гуанинь уговорил его встать на путь истины. Выслушав его, Сюаньцзан пришел в восторг. «Почтенный Гао», — сказал он, — «принесите, пожалуйста, столик для жертвоприношений». Гао тотчас же выполнил его приказание, а Сюаньцзан, вымыв руки и, обратившись лицом к югу, возжег благовоние и вознес молитву. «О, великая бодхисаттва!» — говорил он. «Благодарю тебя за твои бесконечные милости». Старцы молились вместе с ним. Окончив молитву, Сюаньцзан вошел в дом и сел на возвышение. Затем он приказал Суню-куну развязать волшебника. Суню-кун встряхнулся, и веревки тотчас же превратились в шерсть, а волшебник был освобожден. Он склонился перед Сюаньцзаном и выразил желание сопровождать его в пути. Затем он поклонился Суню-куну, просил считать его своим братом и сказал, что будет называть Сунь-у-куна брат-учитель. «Ну, раз ты решил встать на путь добродетели и следовать за мной, то я должен дать тебе монашеское имя. Так будет удобнее». «Учитель, — отвечал волшебник, — я уже получил посвящение от бодхисаттвы. Она дала мне имя Джу-у-нен». «Ну вот и замечательно!» — обрадовался Сюаньцзан. «Имя твоего старшего брата — У-кун, а твое будет У-нен. Эти имена как раз соответствуют тем, которые приняты в нашей секте». «Учитель!» — сказал тогда У-нен. «Бодхисаттва не разрешила мне есть мясного и скромного. Живя в доме моего тестя, я ни разу не нарушил этого запрета. Но теперь, учитель, я прошу вас снять его с меня». «Ни в коем случае!» — запротестовал Сюаньцзан. «Раз ты не ешь ничего мясного и скромного, то я дам тебе другое имя. Отныне ты будешь называться Ба-дзе». Ба-дзе — 8 заповедей. Первые 8 из 10 буддийских монашеских заповедей. «Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не лги, не пей вина, не сиди на высоких сидениях, не носи красивой одежды, не пей, не танцуй и не смотри на игрище». И остальные 2. 9. Не носи драгоценности. И 10. Не ешь в неположенное время. Существует еще Удзе, 5 заповедей для мирян, первые 5 из перечисленных выше. «Я готов выполнить все ваши приказания!» — радостно воскликнул Дурень. И с этого времени его стали называть Джу-ба-дзе. То, что чудовище было поставлено на путь истины, доставило еще большее удовольствие старому Гао. Он был очень благодарен танскому монаху и приказал устроить в честь его пир. Между тем Джу-ба-дзе выступил вперед и, взяв за руку старого Гао, сказал: «Отец, ты бы позвал жену, пусть поклонится учителю и брату». «Дорогой брат, — рассмеялся Суню-кун, — раз уж ты принял посвящение и стал монахом, то теперь не должен даже вспоминать о том, что у тебя была жена. Среди даосов еще встречаются женатые монахи, но среди буддистов никогда. А сейчас рассаживайтесь и давайте есть. Нам надо поскорее отправляться в путь». Столы уж были накрыты, и старый Гао предложил Сюаньцзану занять почетное место. По обе стороны от Сюаньцзана он усадил Суню-куна и Джу-ба-дзе. Затем хозяин налил бокал некрепленого вина, принес его в жертву в честь неба и лишь после этого преподнес вино Сюаньцзану. «Должен откровенно признаться вам, — промолвил Сюаньцзан, — что за всю свою жизнь я никогда не ел мясного и не потреблял вина. Зная, что вы не вкушаете ничего скоромного, — отвечал хозяин, — я приготовил вам исключительно постную пищу. Вино — это тоже, можно сказать, постное, поэтому я думаю, что вы можете выпить чашечку». «Нет, этого я никак не могу сделать», — наотрез отказался Сюаньцзан. Первая заповедь у нас, монахов, — это не пить вина. — Учитель, — забеспокоился Джубадзе, — я хоть и ел только постную пищу, но от вина я никогда не отказывался. — Ну, я не очень люблю, больше фляги не пью, однако не откажусь, — вставил тут свое слово и Сунь-Укун. — Ну вот, вы вдвоем и выпейте, — сказал Сюан-Зан. — Только смотрите, не напивайтесь, и чтобы никаких недоразумений не было. После этого Сунь-Укуну и Джубадзе преподнесли кубки с вином. Остальные расселись за столом в соответствии с возрастом и положением. Каких только яств здесь не было, столы просто ломились от изобилия. После того, как пир был закончен, старый Гао вынес на красном лакированном блюде 200 лян серебра и преподнес их Сюаньцзану и его ученикам на дорожные расходы. Кроме того, он хотел подарить им 3 шелковых халата. «Мы, странствующие монахи, живем на подаянии, которое собираем в селениях, попадающихся на пути», — сказал Сюаньцзан. «Как же мы можем принять от вас деньги и ценные подарки?» Но в этот момент вперед выступил Сунь-Укун, схватив деньги и, обращаясь к слуге, он крикнул: «Гао-цзай, вчера мы заставили тебя проводить нас с учителем суда, а сегодня у нас появился еще ученик. Нам нечем отблагодарить тебя, так возьми себе эти деньги, купи соломенные туфли. А если когда-нибудь у вас снова появятся волшебники, можешь обратиться ко мне, и я смогу лучше отблагодарить тебя». Гао Цай взял деньги и низко поклонился. «Раз вы не хотите брать денег, — сказал тогда старый Гао, — то примите это грубое платье, скромный дар в знак моей глубокой признательности. Если мы, монахи, примем в дар хотя бы одну нитку, для нас навсегда будет закрыт путь к спасению, — отвечал Сюаньцзан. Мы будем очень довольны, если вы дадите нам на дорогу немного оставшихся от угощения лепешек и фруктов. Уважаемый учитель, и вы, старший брат, — вмешался в разговор Джубадзе, — не скромничайте. Сколько лет я работал в доме моего тестя. Если заплатить за это одними только продуктами, то это будет не меньше 3 дней. Дорогой тесть, — обратился он к старому Гао, — старший брат в схватке изорвал вчера мой халат. Дай мне, пожалуйста, новую рясу из черного шелка, да и туфли у меня прохудились, так что заодно дай мне пару новых туфель. Старый Гао не мог ему отказать в этой просьбе. Он тотчас же послал купить туфли и вместе с халатом преподнес Джубадзе. Джубадзе надел все новое, степенно подошел к тестю и, почтительно обращаясь к нему, сказал: «Прошу вас передать уважаемым тещи, невестке, деверям и всем моим родственникам, что сегодня я стал монахом, и попросите их извинить меня за то, что не успел попрощаться с ними лично. А тебя, дорогой тесть, я прошу не обижать тут мою жену. Кто знает, может быть, нам и не удастся достать священные книги. Тогда я вернусь в мир и снова стану вашим зятем». «Не болтай глупостей, дубин теткая! — крикнул Сунь-Укун. «Это вовсе не глупости, — возразил Джубадзе. — Я хочу лишь сказать, что все может случиться. Это, конечно, не значит, что я буду выполнять свой долг недобросовестно. Но если ничего не выйдет, я вдвойне проиграю». — Нечего зря болтать, — сказал Сюаньцзан. — Пора трогаться в путь. Они быстро собрали вещи. Джубадзе взял узел, Сюаньцзан сел верхом на коня, а Сунь-Укун с посохом через плечо пошел вперед. Распростившись со старым Гао и всеми его родственниками, они двинулись на запад. Дым очагов над соснами клубился, был темным лес, и пламенел закат. Все дальше уходил монах на запад, и много было на пути преград. Питался подаяниями прохожих, и в непогоду крова не имел. В лохмотьях жалких шел монах на запад, он был настойчив, терпелив и смел. Гони соблазны, подражай монаху и отрешись от суеты мирской. Учеником святого Будды будет, кто в созерцании обретет покой. Целый месяц шли они втроем без всяких приключений. И вот однажды, пересекая границу Тибета, они увидели впереди высокую гору. «Надо быть осторожнее, впереди гора», — сказал Сюаньцзан, остановив коня. «Пустяки», — ответил Джубадзе, — «это гора Футушань, гора Будды. На ней живет монах по прозвищу Отшельник Воронье Гнездо, который занимается самоусовершенствованием. Мне приходилось с ним раньше встречаться». — А что он за человек? — спросил Сюаньцзан. — Это человек высокой добродетели, — сказал Джубадзе. — Он предлагал мне тоже заняться самоусовершенствованием, но я отказался. Так, беседуя, они незаметно добрались до горы. Это была чудесная гора. На юге зелень темные сосны и бирюза изящной акации, а птицы в густоте ветвей лесных не устают с утра перекликаться. На севере склонились ветви ив и персиков, плоды налиты соком, попрыгав крылья пестрые, раскрыв, исчезли журавли в пути высоком. Сейчас цветение дивная пора, весь мир насыщен тонким ароматом, и травы ярче лучшего ковра разнообразием цветов богат. Ручьи в ущельях весело журчат, и вниз со скал кидаются бросками, и контур белых облаков курчав над черными могучими хребтами. Поистине прекрасен этот вид. Взгляни, и вмиг исчезнут все тревоги. Что ж, путник ни один не оживит петляющие ущельями дороги. Сидя на коне, Сюаньцзан увидел впереди под душистой акацией соломенную хижину. По одну сторону хижины разгуливали олени, держа в зубах цветы. По другую сторону горные обезьяны несли куда-то фрукты. На верхушках деревьев пестрокрылые фениксы распевали песни, священные журавли и золотистые птицы собирались стаями. — А вот и сам отшельник Учао, — сказал Джубадзе, указывая вперед. Сюаньцзан подстегнул коня и подъехал к дереву. Между тем, заметив приближающихся путников, отшельник поспешил спрыгнуть с дерева. Сюаньцзан сошел с коня и почтительно склонился перед ним. Поддерживая Сюаньцзана под руку и помогая ему подняться, отшельник промолвил: «Прошу вас, святой монах, встаньте, простите, что не встретил вас раньше». «Примите, почтенный отец, также и мои поклоны», — сказал тот Джубадзе. «О, да это Джуганле с горы Фулишань!» — изумленно воскликнул отшельник. «Как же ты очутился вместе со святым монахом?» «В позапрошлом году, — отвечал Джубадзе, — бодхисаттва Гуанинь повелела мне встать на путь добродетели, и вот, согласно ее воле, я стал учеником этого святого отца и следую за ним». «Отлично! Замечательно! — воскликнул отшельник. — А это кто такой?» — спросил он, указывая на Сунь-Укуна. «Что ж это такое, святой отец? Его ты узнал, а меня признавать не хочешь?» — смеясь спросил Сунь-Укун. «Видимо, я не знаком с вами», — отвечал монах. «Это мой старший ученик Сунь-Укун», — пояснил Сюаньцзан. «Простите мне мою неучтивость», — с улыбкой извинялся отшельник. Сюаньцзан еще раз поклонился отшельнику и спросил его, далеко ли до храма раскатов грома, который расположен в Индии. «Ох, далеко, далеко», — сказал отшельник, — «дорога туда трудная, много диких зверей». Сюаньцзан стал просить отшельника поподробнее рассказать о предстоящем пути. «Путь, конечно, далек», — промолвил отшельник, — «но в конце концов вы достигнете цели своего путешествия. Трудно только будет вам бороться с духами. Но я знаю сутру о духовном и телесном совершенстве. В ней всего 54 фразы и 70 иероглифов. Как только повстречаете духов, читайте сутру, и они не причинят вам никакого вреда». Сюаньцзан поклонился монаху до земли и попросил его прочесть сутру. Монах начал читать. «Сутра о великой мудрости и полном совершенствовании. О Гуанинь, милостивая бодхисаттва, ты углубилась в высочайшую мудрость в деяниях своих. Всегда тебя озаряет сияние. Ты видишь, что форма, чувствование, сознание, действие, знание — все это лишь пустота. Ты преодолеваешь все бедствия и все невзгоды. О, останки нетленные Будды! Форма — это пустота. Пустота — это форма. Но все повторяется снова и снова. О, останки нетленные Будды! Они всех Будд — воплощение призрачное. Они не рождаются и не умирают. Они не грязнятся и не очищаются. Они не увеличиваются и не уменьшаются. И поэтому в мире нет ни формы, ни чувствования, ни сознания, ни действия. Нет и пяти корней зла: глаз, ушей, носа, языка и тела. Нет и способов, чтобы иметь представление о форме, звуке, запахе, вкусе, осязании. Мир невидимого приводит к миру, где нет чувственных желаний и познания, ясности нет, но нет и полной неясности, старости и смерти нет, но нет и полноты их отсутствия. Избавление от страданий, обращение к нирване непостижимо и недостижимо. Недостижимо, потому что нужно пройти путь бодхисаттв 10 ступеней на сутру великого просветления, опираясь, душа не встречает трудностей, а когда затруднения отсутствуют, места нет опасений. Когда покинешь иллюзии, приблизишься этим к нирване, к трем поколениям Будд. Опираясь на сутру великого просветления, ты достигнешь полной и совершенной мудрости. Поэтому, узнав сутру великого просветления, ты увидишь, что это и есть заклинание великого духа, явное и ясное заклинание. Высшее заклинание, заклинание, которому нет равного, заклинание, которое способно устранить все страдания, заклинание истинное и нелживое. Поэтому произносить сутру великого просветления — это то же, что повторять заклинание: «О Гата, Гата, о премудрость, о великое просветление». Сюаньцзан, обладавший необычайными способностями, прослушав сутру всего лишь раз, запомнил ее всю от начала до конца и даже передал ее потомству. Это была главная сутра для самосовершенствования, путь к превращению в Будду. Закончив чтение, отшельник сел на облако, чтобы подняться в свое убежище на дереве, но Сюаньцзан удержал его и еще раз попросил рассказать о пути, которые им предстояло проделать. Монах рассмеялся и сказал: «Если вы будете во всем следовать моим указаниям, то преодолеете все трудности, которые встретятся на пути. Впереди много гор и глубоких рек. Вы будете проходить по гибельным местам, встретите множество духов и оборотней. Может случиться, что вы попадете на край света, но сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь страху. Когда достигнете Мо-Эр-Янь, будьте особенно осторожны. Остерегайтесь леса черных сосен. Там будут вам чинить препятствия оборотни, лисы и другая нечисть. Волшебные существа наполняют города в этом лесу. Демоны владычествуют над горами. Управляет лесом черных сосен тигр. Волк там главный учетчик. Львы и слоны носят княжеский титул. Тигры и барсы служат адъютантами, а дикие свиньи — носильщиками. Там выйдут вас встречать водяные чудовища. И, наконец, вы увидите старую каменную обезьяну, в которой живут гнев и ненависть. Спросите у них дорогу на запад, они вам скажут». Выслушав это, Сунь-Юкун ехидно улыбнулся и сказал: «Пойдемте дальше, нечего с ним разговаривать, обо всем этом вы можете узнать от меня». Сюань-Цзан не понял, что хотел сказать Сунь-Юкун. Между тем отшельник, превратившись в огненный луч, исчез в своем гнезде. Сюань-Цзан в знак благодарности поклонился в том направлении, куда он исчез. Все это вызвало у Сунь-Юкуна такой гнев, что он поднял свой посох и стал колотить им по воздуху. В тот же миг цветы лотоса покрылись тысячами бутонов, и с неба опустился радужный туман, окутавший все вокруг. Даже Сунь-Юкун, обладающий волшебной силой поворачивать вспять реки и будоражить моря, не мог рассчитывать на то, что ему удастся повредить хотя бы одно растение из гнезда отшельника. Тогда Сюань-Цзан взял его за руку и сказал: «Ведь это же сам Бодхисаттва, а ты хочешь разбить его гнездо». «Он обругал нас с братом!» — возмутился Сунь-Юкун. «Откуда ты это взял?» — удивился Сюань-Цзан. «Он просто объяснял нам дорогу на запад». «Где уж вам понять!» — сказал Сунь-Юкун. «Говоря о диких свиньях, которые таскают тяжести, он имел в виду Джу-Ба-Дзе, а, упомянув старую каменную обезьяну, обругал меня. Разве вы могли понять скрытый смысл его слов?» «Не гневайтесь, дорогой брат», — вмешался Джу Бадзе. «Этому отшельнику известно то, что было, и то, что будет. А вот встретятся ли нам водяные чудовища, о которых он говорил, это еще неизвестно. Поэтому пусть отправляется во свояси». В этот момент Сунь-Юкун увидел, как цветы лотоса радужным туманом обволакивают обиталище отшельника. Тогда он пригласил Сюань-Цзана сесть на коня, и они двинулись дальше, на запад. Ничто не предвещало счастья. Их ожидали демоны в горах. Однако о том, что ждало наших путников впереди, вы узнаете из следующей главы.